Братья и сестры, меня зовут Александр. Я совершаю служение благовестника в небольшой сельской церкви. Братья предложили мне рассказать о благовестии, которое связано с служением духового оркестра, который создался в нашей области. Как он возник? Когда-то мы в нашей церкви с молодежью рассуждали. У нас небольшая церковь и небольшая, немного молодежи сравнительно, если сравнить с большими церквями. Но было такое рассуждение, как благовествовать сегодня, когда люди не хотят уже слушать, не хотят трактаты брать, не хотят в библиотеке подходить. Как нам благовествовать так, чтобы люди услышали, захотели слушать? Ну, одно из предложений было создать духовой оркестр. Ну, как его создать? У нас маленькая церковь, немного молодежи, сил мало. Переживали, сомневались, но стали об этом молиться. Но через короткое время Бог устроил так, что у нас появился инструмент. И братья наши, никто из них не обладает образованием музыкальным, но есть определенные способности, начали играть. Начали стараться в этом направлении. И Бог благословил. И Бог благословил. Через короткое время мы уже вышли на открытое благовестие. У нас в селе. Знаете, иногда бывает так, что благовестие не происходит только потому, что хочется создать что-то грандиозное. Как-то я с одним братом беседовал в одной церкви, он не проповедует. Я говорю, а что ты не проповедуешь? Он говорит, да, ну, к проповеди надо относиться серьезно. Это же надо, чтобы серьезный был подход, чтобы нужно... Ну, если подойти к проповеди, то серьезно подойти. Но там я понял, что дело-то не в том, чтобы серьезно, а дело в том, что нужно просто, чтобы была ревность и переживание, и чтобы начал человек трудиться. Друзья, вот дело благовестия, кто этим горит, тот будет трудиться и найдет методы и способы. И Бог так дал, что братья загорелись, молодежь загорелась, стали играть, трудиться, пригласили брата Смирного, брата Павла Петренко. Он братьев направил в игре на духовом, проводили вместе сыгравки они. Потом через время братья уже сами стали играть. И Бог так даровал, что... Через время мы стали проводить служения, и даже в городе стали проводить служения. И несмотря на то, что братья наши играют, ну, чуть похуже, чем здесь братья играют, но все-таки, вы знаете, мы видели результат. Бог благословлял. Друзья, народ останавливался и слушал. У нас была маленькая колоночка такая, ну, так, чтобы можно было только говорить, и петь, ну, в два голоса она еще выдерживала, а пробовали больше, но вообще ничего не получалось. Ну, вернее, получалось, но плохо. Но тем не менее, благовестия проходили, и мы видели хорошие результаты. Люди останавливались, люди слушали иногда со слезами. Бог так даровал, что пригласили нас в Синельниково. Мы никогда не проводили городского служения такого, что по всему городу. Такого никогда не было. Но тем не менее Господь даровал, что за неделю провели где-то 27 служений. И при всем том, друзья, вот Господь благословлял. Друзья, Смирного подключились, там с Шинковского музыканты, кто играет на трубах. И, в общем-то, получилось хорошо. И я для себя хочу отметить, друзья, что главное наше желание, старание, а остальное делает Бог. Я в отношении еще духового хочу несколько слов сказать, что это очень хорошо в деле благовестия. Мы когда с братьями разговаривали, и... Еще отметили, что хорошо, чем хорош духовой. Это независимость от электричества. На одном из благовестий у нас получилось так, что у нас преобразователь, который преобразует электроэнергию с аккумулятора на аппаратуру, он сгорел. Он сгорел. Практически, если бы был другой оркестр, в общем-то, благовестие могло сорваться. Но духовой играет без... всякого усиления, играет быстро, в смысле быстро, оперативно братья стали играют. И братья играли, и пока мы там решали вопрос электроэнергии, где подключиться, люди стояли, слушали. Чем хорош духовой, друзья, что в благовестии, что он очень, ну, мобильность его, он быстро разворачивается и быстро собирается. То, что аппаратура быстро собирается, ее немного, и духовой. Положили братья трубы в машину и сразу же пошли в народ, который сидел и слушал, и сразу начинают беседовать. И часто бывает, друзья, вот такая проблема, что пока собирают аппаратуру, народ, который слушал, разошелся. А так быстренько сложились, пошли сразу и беседуют. Хорошо, духовой еще чем хорош, что в основном это братский состав. Там, где братский состав, там проще в некоторых отношениях на благовестие. Ну, братья, кто трудится, знает. И у нас на благовестии были сестры, только которые солистки, которые пели хорошо. А так, в общем-то, братский состав и ну, много от этого плюсов. Что касается еще духового, что легко он создается, легко развивается, и очень быстро можно выходить и трудиться. То есть даже в небольшой церкви его можно создать, и можно выходить, совершать служение, и люди слушают. Понятно, друзья, там исполнение, может быть, не очень блистает, но тем не менее, среди народа не так уж много тех, которые обладают сегодня музыкальным образованием. А еще хорошо то, что бывает, на наше общение прибегают народ, который когда-то где-то играл в духовом. И очень один прибежал, значит, оставил своих друзей, оставил там у них компания была, все оставил, прибежал, потому что услышал, играет духовой. Еще хочу отметить одну деталь, друзья, что в отношении молодежи. Проблема часто в благовестии – это в том, что не способны к личному благовестию. То есть вот так вот в группе способны еще благовествовать, а лично благовествовать трудно дается. У нас брат Олег Голкин в этом отношении немало трудится, именно личное благовестие в городе. И было такое предложение на молодежном нашем молодежном лагере, чтобы он провел некоторые беседы с молодежью. Он провел беседы с молодежью, молодежь загорелась, и мы с духовым вышли в парке, благовествовали. Благовествовали в парке, и там была задача какая? Духовой играет, но молодежь не стоит. Молодежь взяла трактатики и пошла для личных бесед с людьми, которые остановились, которые заинтересовались. И после этого благовестия брат мне спрашивает, какие результаты? Но я говорю, первый результат, видимо, это ободрение молодежи. То есть молодежь, вкусив этого хлеба, ободрилась и поняла, что это можно, оказывается, делать. Лично можно благовествовать. Вот так вот подойти к человеку в парке и беседовать. То есть духовой в этом отношении, друзья, он хорошо помогает тоже. Ну, в общем-то, у меня все.